Глава вторая. Светский прием, пошедший не по плану. Альтер Рифтин выглядел грозно. Не то чтобы он был невероятно высоким, но 1,90 с чем-то в нем есть. При этом фигура в меру крепкая, и от него, разумеется, исходила мощь. Воплощение магии, осколочный маг. Ему было 50, и выглядел он полным энергии, а грозности виду придавал черный доспех неизвестной мне модели. Обтекаемые наплечники, сложное сегментное сочленение гибких частей и, судя по раздутому воротнику, раскладной шлем. Он сейчас разве что перчатки снял, как и я, повесив их за спину. Сложные структуры чего-то технического выходили из брони, нафаршированной дополнительными устройствами высшего класса. Несомненно, питание от реактора, использующего сверхплотное топливо. Мощные усилители движений со сложной механикой, не мешающей гибкости движений. Плюс сам материал брони из ценнейших измененных маной материалов. Дернуином сейчас не пробью, не хватит усилия удара. Любую тяжелую броню или действительно хорошую нового поколения тоже сложно, но эту без шансов. Только найти слабое место и пробивать колющим ударом, пустив по клинку магию древних. Спина немного выпирает, думаю, у него есть слабый левитационный движок. Сверхлегкий, не больше 1,2 кг прибавляет со всей периферии. Сколько в нем запрятано скрытого оборудования, вроде легких пушек или раскладных лезвий в манжетах, не берусь даже угадывать. Хочу примерно такой, полегче. Усиление движений – это замечательно, способность облегчать – неплохое подспорье. Но предпочту быть более компактной мишенью с предельной гибкостью и скоростью. Просто немного меньше брони и... Интересно, сколько такой стоит? Поди на заказ, точно под человека делают. Без гибкой подстройки, утяжеляющий костюм и делающий его менее прочным. А еще, с кем это он говорит? Прямо в душе... Неприятное ощущение заскреблось. Я видел мельком, но такая же черно-красная броня была на том мастере разрушения, которого я вчера ограбил. И сила ауры совпадает. Я даже сделал пару шагов ближе, как бы направляясь к другому человеку. Но вчера этот голос говорил далеко не такими красивыми и любезными словами. Скорее, орал матом, впечатлявшим даже меня. А это уже показатель, чего я только за жизнь не слышал, но он смог меня удивить. Почти уверен, это тот человек. Я что, ограбил какой-то придаток Рифтин? Плохо дело. «Мистер Грубер, я все сказал. Настоятельно прошу впредь воздержаться от столь возмутительных просьб и обвинений». Строго говорил Альтер, да и выглядит недовольно. Может, пронесло? Хотя сюда этот мужик попал. Дела. «Эйгон, мы вас как раз искали», — раздалось сбоку. Сюда шла Мия в сопровождении парня, 3 года старше ее. Кстати, и сама Мия 1 год старше меня. У мужчины темно-каштановые волосы, и светло-карие глаза. Молодой и подтянутый. Подбородок аж блестит, так гладко выбрит. Также одет в крутую современную броню специальной модификации и аура. Пиковый архимаг. Какая тут сегодня концентрация наследников? «Майер Мёбиус, это честь снова встретить вас», сказал я. Эйгон его раньше на приемах встречал. Кстати, а я Мию не встречал на приемах. Вполне возможно, да, но она никак не намекала на то, что я должен знать ее. Вероятно, или почему-то не пересекались, или ограничивались официальными приветствиями и расходились. Взаимно. Позвольте лично выразить сожаление относительно произошедшего с вашим домом. Мы не смогли остановить поднятую волну, но я верю, что Ауэр удастся вновь заслужить всеобщее признание и вернуть статус. Ну да, Мёбиус хоть и сильнейший из великих домов, но против совета пойти не могут. «Благодарю!» — кивнул я, вновь взглянув в сторону Альтера. От него уже отходил тот человек. Я встретился с ним взглядом. Зеленые глаза тут же сощурились. Подозревает, но не имеет доказательств, чтобы прямо обвинить, иначе уже сделал бы это. «Вы знакомы?» «Это, если правильно помню, Лемон Грубер», — проследил Майер мой взгляд. «Ох, как я себя невежливо веду!» «Прошу прощения», — замечал его взгляды и заинтересовался. «А кто он такой?» «Глава мелкого старшего дома, поставщики оборудования, логисты. Независимы, но обычно работают с Левитан», — ответила мне Мия. От сердца отлегло. Фафнир не обманул. Я не ограбил Рифтин. Они неплохо помогли с поставками во время битвы. Сразу выделили транспорты и оружие в меру сил. Они хотят добиться с нами контракта, что в некоторых аспектах завяжет поставки на них. Но наши движения стали бы для них прозрачнее. Пусть они и обосновывают это повышением эффективности логистики, что и правда будет иметь место. Да и у отца много подозрений относительно них. «Вот как! Спасибо!» – задумчиво сказал я. «Не понимаю, в чем подвох, но типы мутные, и Альтер тоже это чувствует, а для меня вовсе враждебны». «Вы хотели о чем-то поговорить?» «Да, Мия рассказала мне о пространственном барьере, что появился в момент падения. Я так понимаю, ни у вас, ни у других выживших не было подобного артефакта», — продолжил Майер. «У меня и Софии точно нет», — качнул я головой. «Такие артефакты — та еще редкость здесь». «Но был ли он вообще? Честно говоря, я не могу с уверенностью сказать, что заметил нечто подобное. Лишь смутно помню белое свечение за долю секунды до удара». Мы перепроверим обломки того вертолета. Их еще не должны были убрать. Если позволите, личный вопрос. Как вам в корпусе?» «Превосходное место! Надеюсь получить статус охотника в ближайшее время». «Вы идете своим путем. Попрошу дядю не преграждать вам путь, хотя он вроде и не собирался. Прошу простить, еще много дел». Он откланялся и удалился. Альтер еще был занят, значит, пока убиваем время. «Пройдемся? Я немного устала от приема», — предложила Мия. «Стоит ли? Я не самый достойный компаньон для мисс Рифтин». Поднял я бровь. «Мне-то все равно, но служки могут пойти про нее». «Это уже мне решать», — с улыбкой заметила она, двинувшись к дверям по другую сторону помещения. Там же были и окна. Судя по всему, особняк имел форму скобы. То есть мы сейчас попадем во внутренний двор между центральным блоком с большим залом и двумя крыльями. Внутренний двор переходит в сад дальше, в задней части поместья. Это видно в окна. Что же, я последовал за ней. Мы оказались на красивой каменной веранде, заставленной вазонами с цветами. На улице уже шел мелкий дождь, что, судя по всему, планировал только усиливаться. «Ты хочешь о чем-то еще поговорить?» — спросил я, когда она оперлась на заборчик веранды, отойдя ближе к краю. Людей тут почти не было. «Нет, просто нашла повод уйти. Впрочем, хочу. Скажи, это ты создал тот барьер? Пространственные разработки Ауэр, да? На самом деле ядро не сломано. Как ты обещал ничего не говорить обо мне, я обещаю никому не говорить это, даже отцу». Она смотрела на меня серьезно, предельно внимательно. На красивом личике отражался искренний интерес. Но все же словесная магия не то, о чем можно поведать. Еще ладно врать, что придумал гравитонку, но подобное взять и придумать нельзя. Пространственное ядро может иметь место, но если меня попросят его показать, то я этого сделать не смогу. «Мия, ты слишком хорошего обо мне мнения», — покачал я головой, состроив удивленное лицо. «Я понимаю, почему ты это связала. Меня так хотят схватить из-за какой-то разработки Ауэр. Может быть, вот только я сам о ней не в курсе. Мой разговор с отцом я передал без искажений. Но стал бы я притворяться калекой, слушать все оскорбления. Мне отец угрожает тем, что лишит статуса наследника, а я продаю разработанные ядра совету, потому что у меня нет денег на собственную броню». «Он тебе даже этим угрожает? Но я поняла». Повисла тишина. Я просто уставился на внутренний садик с посадочной площадкой, на которой стоял компактный левитирующий транспорт. Дождь постепенно усиливался и стало пахнуть влажностью. Для меня, как Михаэля, довольно непривычный запах. Все же большую часть жизни в космосе провел. Мия молчала, тоже смотря на падающие капли. Кажется, она и сама была не против передохнуть после долгих светских бесед. Странно видеть ее такой. И вот в чем проблема. Я не знаю, где настоящая личность этой барышни. Того же Остермана она сегодня послала с приказным тоном королевы, а сейчас стоит и молчит, смотря вдаль с таким печальным лицом, что кто-то близкий обязательно должен ее обнять. И взгляд мягкий, без настороженности, как будто я уже не чужой ей человек, а хороший друг. И улавливается в ней какая-то напряженность. Не отходняк после недавней череды опасных ситуаций, а именно напряженность. «Тебя что-то беспокоит?» «А? Нет, просто думаю о ситуации в целом». Она качнула головой. «Врет и не краснеет, прямо как я. Значит, личные дела». Некоторые люди также вышли посмотреть на дождь и выдохнуть. Разговоры, если и слышались, то в основном неразличимые шепотки между парочками. Одним чувством маны понял, что к нам приближается человек. Краем глаза увидел мужчину в костюме, что странно держал руку. Блеснуло. Резко поворачиваюсь и прыгаю на него сбоку. Рука смыкается на его запястье. Контроль массы. Всей силой ядра продавливаю массу его тела и утяжеляю. Получается не очень, но человек вскрикнул и стал падать. Из руки выпадает тонкий нож, покрытый чем-то склизким. Рывок на себя, заставив его упасть, и бью стальным сапогом по его голове. Вокруг поднимаются крики, а потом звучит хлопок. Появившийся вокруг Мии щит отражает пулю крупнокалиберной снайперской винтовки, и она рикошетит в перила, оставив в каменном столбе приличную выбоину. Импульс маны уходит в анкил. Судя по дернувшимся кустам, стреляли со стороны внутреннего сада сквозь них. Внешние блоки отстегиваются от рукава и быстро взлетают, выстроившись кольцом из тонких изогнутых лезвий. Мгновенно появляется фронтальный щит, и следующая пуля бьет уже в него. Следом же ударяет магия света, и очень мощная. Броня пищит о предельной нагрузке на энергосистему. Ей ничего не будет, но это означает ограниченную мощность щита. Мия вскрикнула, ее уже покрывал собственный магический щит. Атака на нее только усиливается, и большой круглый барьер начинают прошивать пули, а затем Мию окутывает действительно мощный луч света. Я уже был около нее, выкладывал все в щиты на пути. Девушка с громким тонким визгом упала на пол. Атаку оборвал вставший на пути гвардеец Рифтин. Подол синего платья обгорел и оплавился от высокой температуры, но девушка в порядке. Едва-едва пронесло, за ней на стене крупные выбоины от промахнувшихся пуль. Щит поместья включился только теперь. Блоки моего щита возвращаются на рукав. Вроде все в порядке. По ним прямо не попали, да и они прочные и сами себя защищают щитами. На заднем дворе начинается битва. На позицию, откуда атаковали, падает внушительная молния. Архимаг. В охране поместий великих домов такие люди – обычное дело. Плотный участок сада полностью выжгло, но оттуда попытались атаковать снова. Я же опустился к Мии, внимательно изучая ее состояние. Точно в порядке, просто напугана. «Идти можешь?» «Могу! Внутрь!» Я поднял ее резким рывком, взяв за руку. Так, а что неудавшийся убийца с кинжалом? Под ним растекалась лужа крови. Он упал на собственное оружие, что наверняка отравлено. Тем лучше для меня. Я же на него гравитонку применил, и теперь он не расскажет об ощущениях. Мы побежали к дверям, из которых выскочил Альтер. Мазнул по нам взглядом, убедившись, что с дочкой все в порядке. А потом меня даже немного пробрало. С сине-золотым сиянием в воздухе возникли ледяные копья толщиной с фонарный столб. Они ярко светились от безумного заряда магии холода в них, а через полсекунды они сорвались на огромной скорости прямо в атаковавших, выдающих себя активностью щитов. Не представляю, сколько энергии было вложено в этот заряд холода и в запуск такой массы. Врагов попросту смело, и их позиция превратилась в ледяной мир. Множество синеватых волн прокатились, замораживая все на своем пути. Дождь в зоне поражения мгновенно превратился в снег и град. Я теперь на всю жизнь запомню. Отца девушки, руку которой я держу, никогда нельзя оскорблять. То есть никогда нельзя обижать Мию, а только беречь и баловать. Или меня насадят на такой же ледяной столб и проморозят. Впечатляющая мощь, и теперь увидел это предельно близко. И еще и такая скорость. Мне бы потребовалось хотя бы минуту нагнетать энергию, чтобы атаковать, как тот архимаг. Мой прошлый пик силы атакующей магии меркнет на фоне этого. «Эйгон, пошли!» — напомнила мне Мия, и я спохватился, перестав глазеть на продолжающуюся стычку. Мы забежали внутрь помещения. Тут царила небольшая суматоха. Люди волновались. И, разумеется, выражали недовольство. «Как это понимать? Как Рифтин допустили нападение на поместье? Чем занимается их служба безопасности?» «Меня чуть не убили сейчас в саду, больше ни ногой на приемы Рифтин». «После войны род совсем ослаб, раз допускает подобное. Наверное, пришло время восходить другим. Мия чуть ли не зарычала себе под нос, стиснув зубы, но крикнула довольно вежливо. «Дорогие гости, прошу успокоиться. Ситуация под контролем. Напавшие будут уничтожены, а допустивший их проникновение на территорию наказан. Вам ничего не угрожает». «Да само нападение сюда уже многое о вас говорит. Лучше позаботьтесь, чтобы подобное не повторилось, великий вы дом или нет». «М-да». Мия в подпаленном платье выглядит не слишком убедительно. Претензия, конечно, обоснована. И в этой ситуации нужно и безопасников города спросить, как группа вооруженных людей смогла в самом центре поместье Великого дома проникнуть. А аппарат службы безопасности Рифтин ждет большая перепроверка с пересмотром всех высших должностей. Если у начальника не будет значимого оправдания, его выгонят с позором. «Прошу сохранять спокойствие. Ситуация под контролем», — лишь повторила Мия. «Я же на всякий случай надел перчатки. Заодно перепроверил состояние щита. Проблем нет. Отключение штатное по причине опасной перегрузки при недостаточном питании. Заряд брони просел ощутимо, и я на всякий стал из резерва переливать ману в его накопители. Обычный покрывной щит лопнул бы почти сразу. Это действительно штука из топового сегмента, даже превышающая то, что я использовал как наследник Ауэр, пока учился в Вами». Снаружи раздавались звуки боя и докатывались волны маны. Причем с разных направлений. Наверняка и из поместья. Причин лезть в эти разборки у меня не было, как и силы. А потому просто ждал, прикрывая Мию. «Спасибо, ты спас меня», — негромко произнесла девушка. «Рад помочь. Что я еще? Да чтоб вас!» — крикнул я, видя, как стоящий рядом мужчина сорвался с места. В руке блеснул такой же кинжал, и он покрылся очень плотной тенью. Двигался напавший невероятно быстро. Усилен магией жизни, боевой маг. Вокруг Мии возник купол, но напитанный энергией кинжал уже был в рамках поля. Артефакт не мог его вытолкнуть. «Сдохни!» – заорал он. Взгляд стал безумным и торжествующим. За ним оставалась густая теневая дымка. Плохо. Фишка любого лезвия для направления магии – концентрация энергии для удара на минимальную площадь. Удар на пробитие. Тело двигалось само, превышая предел скорости, который я от себя ожидал. Доспех ничего не весил ровно до момента удара. Клинок уже приближался к груди повернувшейся девушки, когда мой кулак, резко потяжелевший, влетел в плечо атаковавшего. «А-а-а!» — взревел я, ощущая боль в руке. Контроль магии улучшился, но ее все еще не стоит применять на живое тело. Напавший отлетел на пол. Я же проехал немного назад на подошвах. Медблок уже ввел регенератор, принося облегчение. На напавшего уже падали магические льдинки, а Майер Мёбиус, стоявший неподалеку, подлетел и врезал сапогом по голове пытавшегося встать мужика, вырубив его. Мия на меня смотрела очень красноречиво, открыв ротик. На лице виднелся страх. Смерть вновь оказалась близко, приставив косу к шее. Яды просто так не исцелишь. Убийцы используют не те, которые организм мог бы побороть своими силами. Человеческое тело хрупко, а магия жизни не всемогуща. Даже без осколков существуют яды, с отравлением которыми не живут. «Ты меня извини, но список приглашенных и правда дерьмовый». «Ага», — только и смогла выдавить она. «Эйгон, ваша реакция и сила впечатляют», — тем временем сказал Майер. «Ну, мускулы», — неуверенно хмыкнул я себе под нос, а на вопрошающий взгляд продолжил. «Неважно, много занимаюсь». Битва стихла, а в помещение вошел сам Альтер. Оглядел нас и облегченно вздохнул. На мне взгляд задержался, как и на бессознательном. «Мия, проводи нашего гостя в приемную, я скоро буду там», — сказал патриарх, и девушка нервно кивнула, схватив мою руку, и потащила. Что же, настало время разговоров.